Сержант Ингруньято заложил имена и фамилии в компьютер. Руссо пошел выпить чашку кофе. Вторую он принес в кабинет. Кофе был слишком сладким и еле теплым. Пьер Антонио любил кофе горьковатый и горячий. Но он оценил жест Руссо и выпил эту теплую жижу. Оба думали об одном и том же. Что за гнусная у них профессия? Другие отрабатывают свою смену, закрывают лавку и спокойно уходят домой. А у них работа длится бесконечно. Нормальные люди приходят домой и наслаждаются по телевизору фильмом приключений, мягкой постелью, читают книги, возятся с детьми, а они... Правда, у Пьер Антони детей не было. Он женился поздно, когда перевелся в миланскую полицию. И он всю нежность излил на своих двух племянников, детей единственной сестры. Вот только не учел, что новое поколение совсем иначе относится и к семейным устоям, и к самой жизни. Для них все, кто старше 40, жалкие старикашки. Так что в ответ на свою постоянную нежную заботу племянники платили ему безудержным эгоизмом и полным равнодушием. Хорошо еще, что они были спокойного характера, не склонны к авантюрам, и потому не попадали ни в какие скверные истории. Ну, а тому, что их дядя полицейский даже пистолета не носил, а значит, не заслуживал никакого уважения, Пьер Антонио ничего противопоставить, увы, не мог. Из контрольного отдела пришел сам дежурный, лейтенант Крискуоло. Явный признак того, что кое-какие интересные данные он получил. Тут назван Лучано Верди, 22 года. Адрес совпадает. Неоднократно оказывал сопротивление силам безопасности, участвовал в схватках, избивал прохожих, незаконно носил оружие. Когда владелец магазина на проспекте Эурона не дал сжечь свою машину, Верди так его избил, что беднягу увезли в больницу. «И он до сих пор на свободе?» Крисколо ответил со злорадной усмешкой. «Эти жмоты Пьер Антони и Руссо перестали давать ему контрамарки в студию радиотелевидения. Господин майор, у него истек срок предварительного заключения». Руссо разразился такими ругательствами в адрес прокуратуры, что Пьер Антони притворился, будто не слышит. «А остальные пятеро?» Франко Бортолотти и Маурицио Лалла, 18 лет и 21 год, были задержаны за нападение на студентов крайне правого толка. Но обоих тут же отпустили, так как никто не подал на них в суд. А трех других никаких порочащих их сведений нет. Адреса указаны точно. Когда он ушел, Руссо обратился к Пьер Антони. «Я бы сказал, что ваши подозрения серьезны. Во всяком случае, первых трех мы навестим сегодня же вечером. Ну, хорошо. Лишь разыщем их», — сразу поправился он, увидев, как у Пьер Антони вытянулось лицо. «Хочу только проверить, не вздумали ли они перебраться в другое место, что было бы довольно веским аргументом в пользу их виновности. Но если мы их застанем дома...» Он поправил упрямо сползающие на нос очки и добавил с ухмылкой, «то пригласим явиться завтра утром на встречу с Валенцано. Заранее исключать их участие в похищении было бы опрометчиво». «Но все они живут в районе Пальма-Нова, майор. Взгляните, какой туман на дворе». «Поедем, лейтенант, на двух машинах без отличительных полицейских знаков. Глядишь, и сумеем арестовать преступников в рекордно короткий срок, конечно, если они причастны к похищению Тео». «Ну и что? Потом их все равно отпустят на свободу», — не утерпел и поддел майора Пьер Антони. Глава 16. Родные Лучано Верди, бесцеремонно разбуженные полицией, сказали, что сына нет в городе. Они не слишком удивились, что полиция разыскивает их отпрыска.